Ну что, давай тогда песню, и тогда перейдем уже к нашим реалиям. Чем ты сейчас занимаешься? Расскажем. Да, песня. Да, песенка вышла на альбоме «Во сне и наяву». Называется «Без тебя». Без тебя? Проснувшись как-то утром, вдруг понял, все прошло. Все то, что вдаль манило и за собой вело. Я слишком был свободен и от тебя далек. Прошла любовь, остался в сердце жаркий уголек. Все как всегда, но только без тебя. Все как всегда, прощай, любовь моя. Все как всегда, но ты больше не со мной. Все хорошо, и я уже с другой. Она меня ласкает по утрам, всего, что не хватает любви, наверное, нам. Мы говорим, что любим, и о любви в ответ, но каждый понимает, что лишь любви здесь нет. Все как всегда, но только без тебя. Все как всегда, прощай, любовь моя. Все как всегда, но ты больше не со мной. Все хорошо, и я уже с другой. Все хорошо, но я уже. Растрогал ты меня этой песней. Не, поначалу, конечно, я тут это жене посвятил, а потом мне другая. Девчонки, это... которые знакомые слышали, говорят, страшная вещь. Страшная. Кому-то посвящена, нет? Да нет, особо никому. Были девушки, которым можно было бы это посвятить, да, были. Ну, сейчас они все повыходили замуж, и одна даже за границу, говорят. Ну, в общем, у всех все хорошо, и слава богу.